Я о том же подумал. «А долго плыть до этой вашей деревни?» Волохай, слышавший разговор, подтянулся ближе. «К вечеру будем, или к утру. Ночью могли бы добраться, но...» «Нечего ночью шастать по темноте, хрен его знает, что там в деревне происходит», — закончил его мысль Женя. «Да там и в лучшие времена народа не было. Старики одни. Молодежь вся в город удрала. Все равно ночью высаживаться неохота, мало ли». «Да ночью и не высадимся. Там скал полно. А я уже давненько не был, не помню, как там подходить. Еще на скалу напоримся. Днем всяко лучше». «А деревня эта, она далеко от Бадача?» «Не очень. А что, хочешь выйти? Можем причалить». «Не-не-не, я лучше с вами». «А друг твой, кстати, кто это?» «Это Костик». «Что за Костик?» «Да ладно, не помнишь, что ли? Он у меня при конторе ведь шустрил». «А, вспомнил». Вова тоже вспомнил. Костик был у Волохая на побегушках. Доставить железяку, забрать железяку, мотнуться на почту, отправить посылку. Вроде Вова его даже в мастерской Волохая видел. Тот что-то паял. Что ж, если парнишка рукастый, обузой не будет. А вот Волохай... Волохай всегда был мутным типом и ненадежным. Подбухнуть мог не в подходящий момент. Мог кидануть на обещанную железяку, если ему за нее кто-то дороже предложил. Короче, сам себе на уме, тут еще союзничек будет. Но нынче выбор невелик. «Так что, Костик тоже с нами?» «Кто, я?» Оживился Костик и испуганно закивал. «Да-да, с вами». «Ладно, с нами так с нами». Чуть позже девушки организовали бурную деятельность. Девочка проголодалась, и Аня с Асей засуетились, организовывая ей обед. Ну и параллельно всем нам. Балаха и Костя были отправлены на нос, чтобы не мешать девушкам готовить. Места было мало, а еду ещё нужно было найти в нагромождении сумок и мешков. Лёха, чтобы не мешаться под ногами, торчал с Вовой и Женей, засыпая их обоих вопросами об управлении катером, тыкая в те или иные переключатели или приборы на панели, интересуясь, зачем оно надо и за что отвечает. В конце концов, он так достал обоих, что был отправлен в салон, ну или каюту, как кому удобнее, где должен был провести ревизию ценностей. А то Вова и Женя туда просто накидали свое барахло и толком не проверяли, что там вообще было. Ну и, наконец-то, оставшись наедине, Вова осмотрел Женю. «Ну ты как?» «Ах, дерьмово, на душе пакостно, как вспомню ту девчонку». «Виктория». «А?» «Её звали Виктория». «Вика, значит. И чё кинулась? Жить да жить?» «Она укушена была. Так что жить как раз ей оставалось всего ничего». На это Женя ничего не сказал. Молча уставился через ветровое стекло на волны. В этот момент к ним заглянула Аська, у которой в руках была стопка разнокалиберных бутербродов. «Ну что, есть хотите?» «Что за вопрос? Конечно, хотим!» «Троглодиты!» Аська вручила бутерброды подскочившему Жене. «С Лёшкой поделиться не забудьте». «А? Не забудем», — ответил Женя, уже запихнув в рот один из бутеров. «Лёха, иди ешь!» Крикнул Вовка, и Лёха стрелой выскочил из каюты. «Дядь Вов, а это что?» Вовка нахмурился было, а затем, разглядев предмет, в руках пацана просиял. «О, а сам как думаешь?» «Не знаю». Пожал плечами Лёха, начав крутить в руках обычную прозрачную аудиокассету с надписью «БАСФ». Приложил к лицу. «Бинокль?» «Ого, какой раритет!» Поразился Женя, прожевав бутер, передав один Лёхе и забрав у него кассету. «Сто лет не видел». «Аналогично». Кивнул Вова и затем бутербродом указал куда-то под панель управления. «Гляди, тут и мафон есть. Может, рабочий? Ставь!» Женя протянул кассету Вове, и тот сунул ее в кассетоприёмник старенькой магнитолы. Нажал «плей». Несколько секунд ожидания, и из динамиков ударила музыка. «О, нифига себе, работает!» Однако оба тут же скривились, узнав мелодию. «Чё, алсу?» «Ну, мурлок, не ожидал». «Цыц, о покойном либо хорошо, либо ничего. Кассету переверни».

«Да. Видишь вон ту скалу? На балкон похоже». Женя поглядел в сторону, куда указывал Вова, и попытался найти обозначенный ориентир. Взгляд его пошарил по скалам и наткнулся на природную аномалию. Действительно, часть скалы нависала над обрывом и чем-то напоминала обычный открытый балкон, разве что перил не хватало. «Ну, вижу. Действительно, на балкон похоже. И что?» «То, что я мелким там частенько с друзьями играл». «И?» «И это значит, что до деревни пара километров всего, совсем рядом. А я думал, что нам еще плыть и плыть». «Ха, идти!» Вова на эту подколку лишь отмахнулся. «Так что, получается, мы до темна доберемся? «Ну, да». Вдоль берега шли минут 20. Вова сбросил скорость, по большей части пялился на берег. То ли опасности выискивал, то ли местность пытался опознать. Солнце уже успело зайти за горизонт, приближались сумерки, начало стремительно темнеть. Что еще хуже, начал накрапывать мелкий дождик. День быстро сменялся ночью. Погода тоже менялась, что экипаж катера совершенно не радовало. Если пойдет дождь, как-то нужно будет всем уместиться под крышей и в каюте. А там места не так уж и много было. Но обошлось. «Вот залив!» — воскликнул Вова и резко завалил катер, отчего все дружно хватались за поручни, чтобы не упасть. «Да осторожней ты! Спокойней давай!» Вова завел катер в залив, который даже не сразу заметишь. Он прикрыт скалой, уходящей далеко в море. Залив сам по себе был миниатюрный. Сюда максимум как раз катера могли зайти. Но зато имелась деревянная добротная пристань. Вова к ней не пошел, направил катер дальше вдоль берега. Как оказалось, там было нечто вроде лимана, в который с берега тянулось несколько небольших мостков. По прикидкам Жени, идеально годившихся для рыбалки. Вот здесь уже Вова развернул катер, направив носом к выходу из лимана и залива, подрулил к одному из мостков. «Вяжи!» — сказал он Жене, и тот послушно пришвартовал судно. Ну а сам Вова, схватив свое СКС, перелез через борт на мостик. Женя, закончив с тросом, подхватив свой автомат, проследовал за ним. «Эй, вы же говорили, что тут тихо должно быть!» Волохай уставился на оружие. «Ну мало ли! А нам что делать? Тут сидите!» Подумав, ответил ему Женя. «А если с вами что-то случится? Тогда пойдете нас спасать!» «Охренеть! С голыми руками!» «Да успокойся ты и сиди спокойно. Или с нами пошли». «Нет уж, я лучше тут останусь». «Ну и сиди». Вова же бросил многозначительный взгляд на Аську, кивнув головой в сторону Волохая, мол, поглядывай. Она просто опустила веки, мол, поняла. «Ну?» — спросил Женя, поравнявшись с Вовой. «Где тут твоя деревня?» «Вон, по дороге надо подняться». Вова указал на тропинку, вьющуюся от мостика вверх, между скал. «Идем?»